Глава 31. Артём. «Я понимаю, что с женщинами не так легко, как кажется, но чтобы настолько...» Обычно мне намекали на совместное проживание, но Лера переплюнула всех. Сходу заявила о намерении по ребенку. Да еще и неважно, видите ли ей, буду я участвовать в их жизни или нет. Это просто выбило меня из колеи, и на ее предложение я не мог адекватно отреагировать, и поэтому просто сорвался. Знаю, что можно и мягче все донести до человека, но мы же не о работе разговоры вели. После того, как она, хлопнув дверью, ушла, я еще минут 10 стоял, смотрел в окно и думал о происходящем. И весь день пошел под откос. Сначала подрядчики в срок не уложились по заданному проекту, поставщики задерживали продукцию, мой помощник Гена не мог вылететь из России из-за погодных условий. К концу дня я был зол. Не понял точно, из-за чего конкретно. Из-за работы, из-за себя или из-за предложения Леры. Зайдя в отель, я связался с Танакой, чтобы обсудить некоторые задержки на стройке. Может, тон у меня был убийственный или печальный, я не знаю. Но он мне предложил выпить, на что я без раздумий согласился. Нужно выпустить пар, иначе можно наворотить так, что жалеть буду. Обычно я все решаю на холодный рассудок, всегда жестко и только со своей правдой. Но тут не могу разобраться, что творится сейчас у меня внутри. Через час я уже въезжал в пентхаус Танака. Наши встречи обычно проходят в ресторане, но сегодня он пригласил меня к себе домой. «Добро пожаловать, Артём», — поприветствовала меня его жена, прямо с порога. Эта женщина излучала тепло и доброту, и даже если ты в плохом расположении духа, как я сейчас, то все равно улыбнешься. «Добрый вечер, Минами», — я склонился в знак приветствия. «Спасибо за приглашение». Она вытянула руку в направлении гостиной и еле слышно проговорила. «Мой муж ожидает вас. Проходите, пожалуйста». Я еще раз наклонился и пошел в том направлении, куда мне указали. В большой гостиной стоял низкий стол, и подушки были настелены рядом. Во главе сидел Танака. «Проходи, пожалуйста». Он указал место напротив себя, и я, недолго думая, разместился. «Саке?» — предложил он сразу. «Водка есть?» В таком же спокойном тоне спросил я. Его глаза прищурились от улыбки, и он без слов щелкнул пальцами и подозвал служащего. Тот низко наклонился, и Танака тихо ему передал указание. «Можешь пока отведать моих блюд, жена старалась». Он обвел стол рукой. «А разве ваша жена не будет с нами ужинать?» Спросил я, а сам осмотрел стол. Но приборов на третью персону не было. «Мужские разговоры не для женских ушей». Я кивнул в знак понимания, и мы принялись за еду. Разговоры сначала были по работе, а потом, после бутылки выпитого, затронулась и семейная жизнь. «Артём, по разговору сегодня я понял, что тебя что-то беспокоит», начал Танака и смотря на меня выжидающим взглядом. «И дело не в работе, правильно?» «Я не тот человек, который трепется про личную жизнь, но он думает, что у меня есть невеста, поэтому придется что-то сказать». «Моя невеста хочет детей, но я пока не готов». Я отложил приборы и посмотрел на него. По его выражению, я не понял его реакцию. Пускай она будет в лучшем свете, а я мудак, который не хочет детей. У нас разные мнения на этот счет, поэтому между нами произошло недопонимание. Но не переживайте, из любой ситуации есть выход. Он с минуту выжидающе на меня смотрел, потом молча поднял стопку и выпил. «Я много видал женщин за свою жизнь, Артём, поверьте». Но таких, как Валерия, найти очень сложно. В ней есть все: доброта, отзывчивость, красота, скромность. А еще она умеет готовить. А это в наше время считается уже уникумом. Затем он посмотрел на меня более строгим взглядом. «Но если ты ее не любишь, то отпусти. Пусть она найдет того, кто будет ее ценить и захочет создать с ней семью. А так получается, что ты ее держишь при себе, но ничего не хочешь. Поступай по-мужски». Он отряхнул руки и начал вставать с места. «Я наелся и напился. Теперь нужно время и семье уделить». Он выделил слово «семья». Я кивнул и тоже встал. «Спасибо, Танака». Я поклонился ему в знак уважения, и тут же подоспела его жена и ей поклонился. «Спасибо, Минами. Мне пора». Выйдя на свежий воздух, я тяжело и громко вздохнул. Пока ждал такси, всякие мысли в голову мне лезли. «Ребенок, Лера, семья». Когда я ехал к себе в отель, то раздумывал над его словами. Он говорил все по делу. Но вот люблю ли я ее? Да, она мне нравится, бесспорно. Мне с ней хорошо. Она не дает заскучать, веселая, дерзкая и желанная. А вот если ее не будет в моей жизни? Вот этот вопрос мне кажется правильнее всего. Я немного нетрезвый, но все же еду к ней в отель. Нужно поговорить с ней, иначе меня разрывает изнутри. Может, она еще раз мне доходчиво объяснит, как она себе это представляет? Но в отеле мне сказали, что она уже давно выехала. Так быстро. От меня, что ли, сбежала? Но она ведь здесь по работе. Может, что-то случилось? Набираю ее номер. Я не ожидал, конечно, нежности в ответ. Но по ее высказыванию в свой адрес понимаю, что она на меня очень зла и видеть меня не желает. Вот и поговорили, называется. Но я чувствовал в глубине души, что я ей не безразличен. Она тоже тянется ко мне. Да и после наших жарких ночей можно было пожарных вызывать. Так что, мелкая, ты от меня никуда не денешься. Придется все же со мной поговорить. В аэропорт, кричу я водителю. В этот момент звоню Гене и говорю, чтобы подготовили мой частный самолет.